Глава 8. Среди 300 квадратных метров заняты все 10 ремонтных постов. Монотонный гул работающих двигателей нескольких автомобилей перекликается с негромкими разговорами рабочих, одетых в синюю спецодежду поверх черных футболок. Моего появления никто не замечает, как и я, в свою очередь, не акцентирую особого внимания на том, чем занято большинство присутствующих. Стоит только переступить порог в ремонтную зону, как все окружающее пространство визуально сужается на одной конкретной персоне. Артем стоит ко мне полубоком, а я просто замираю, разглядывая его. «Срань Господня!» — проносится в сознании вымученный итог тому, что я вижу. В отличие от остальных, верхняя часть комбинезона Рупасова стянута до самой поясницы. Футболка отсутствует. Он, как и прежде, само средоточие всего того, что я могла бы только назвать божественным идеалом мужского тела. Каждое, пусть и едва заметное движение его рук, приковывает взор к четко выделяющемуся рельефу мышц спины и плеч. Мое сердце начинает биться чаще и громче. Стоит только подумать о том, что все в этом мужчине почти так, как я помню. И даже еще лучше. От правого плеча тянется тонкая черная вязь рисунка, хранящего облик огромного дракона. Татуировка покрывает всю спину, переходя на левый бок, и теряется где-то под грубой синей тканью спецодежды, не позволяя разглядеть весь образ в целом. Но даже так у меня дух перехватывает. Прежде у Артема ее не было. Становится мучительно жарко. Из легких исчезает весь кислород. Я просто не способна больше воспринимать реальность адекватно. Рассудок заполоняет одно единственное желание – дотронуться до того великолепия, которое покрывает мужское тело. У меня даже кончики пальцев начинают покалывать. Едва стоит представить, как было бы возможно коснуться контура искусного очертания, провести по нему ногтями и продублировать этот путь по загорелой коже, опускаясь ниже. Черт, нельзя же быть настолько озабоченный. Но тогда почему ни о чем другом и думать не могу? «Попалась!» — пресекает мои мысленные терзания тихий шепот над самым ухом. В то же время тяжелые мужские ладони ложатся мне на плечи, отчего я вздрагиваю и рефлекторно оборачиваюсь. Терпеть не могу, когда застают врасплох. «Добрый вечер, моя королева!» — следует незамедлительное дополнение. Стоящий передо мной Арсений расплывается в озорной открытой улыбке. Я же невольно морщусь от прозвища, полученного после одного школьного осеннего бала, на котором меня короновали, дав повод для подобного. «Добрый», — отзываюсь, натянуто улыбаясь. Вообще не слышала, как он подошел, но то и неудивительно, учитывая, что явственнее всего остального для моего слуха грохот собственного сердца, перемешанный с неприличными мыслями. Почему-то кажется, будто меня застали с поличным. Так цепко смотрит встреченный мною взгляд голубых глаз. Будто Рупасов-младший уже успел просканировать насквозь, тем самым обнаружив все мои гипотетические грехи. И ощущение оного настолько остро врезается в сознание, что невольно содрогаюсь, а затем отвожу взгляд в сторону, про себя молясь, чтобы мне всего лишь показалось. «Ты мне звонила, да?» Маячит тем временем, зажатым в руке телефоном бывший одноклассник, смотря куда-то позади меня. «Не успел трубку взять? Прости!» Принимает покаянный вид, после чего порывисто обнимает. «Как раз собирался перезвонить, но потом заметил твою машину на парковке перед СТО». Немного отстраняется назад, убрав гаджет в карман своих джинс, и тянется к моей щеке, заводя одну из прядей моих распущенных волос за ухо. «Так зачем искала? Я тебе нужен?» — добавляет, лукаво прищурившись. Моим мнением по поводу сокращения дистанции и всем последующим за этим, конечно же, Арсений не интересуется. Хотя я и сама не особо сопротивляюсь, будучи привыкшей к его выходкам. Просто не воспринимаю их всерьез. Да и как по-другому можно рассматривать мальчишку, который тебе в первом классе вплетал в косички ленточки от цветочных букетов на 1 сентября. «И все-таки, «Какими судьбами?» – продолжает мужчина, ведь я так и не нахожусь с ответом. Он до сих пор не отстраняется от меня, удерживая в полуобъятиях, а затем добавляет очень тихо, склоняясь еще ближе. «Интересно, если я буду приставать к тебе еще хотя бы несколько секунд, брат сможет быть еще злее, чем сейчас?» Истина его посыла доходит до меня не сразу. Но как только информация наконец усваивается в моем разуме, с ног до головы буквально проносится обжигающая волна, раскаляя каждый мой нерв до предела. Правда, обернуться, чтобы удостовериться в сказанном Арсением и природой собственных ощущений, смелости все равно не хватает. И что-то очень сильно подсказывает мне, быть еще злее для Артема всегда возможно. «Я закончил», — раздается за моей спиной тоном, пронизывающим холодом до глубины души. «Забирай свою тачку». Снова вздрагиваю и отступаю от Арсения на шаг назад. И, конечно же, наталкиваюсь на стоящего позади Артема. Обязательно упала бы, но широкие сильные ладони ловят за талию, помогая вернуть равновесие. «Спасибо», — бормочу негромко. Ответом меня никто не удостаивает, а мне становится не по себе еще больше. Но все равно развернуться к своему спасителю и узнать, что не так, просто не могу. Да и руки почему-то дрожат. Пока не вспоминаю, что вообще-то замужем, к тому же за тем, кого здесь вообще нет, а значит, и винить себя мне не в чем, теоретически. «Да, спасибо, брат», — продолжает светиться лучезарной улыбкой Рупасов-младший. «Мне бы столько невозмутимости. Она бы точно очень пригодилась в наступившей тишине. Особенно если учесть, что руки от меня Рупасов-старший так и не убрал. Лишь сжал пальцы крепче, как только Арсений собрался подойти к нам ближе. «Да всегда пожалуйста», — как-то недобро ухмыляется в ответ Артем. «Может быть, моя мнительность достигает небывалых высот, но витающее в воздухе напряжение замечают даже остальные присутствующие в ремонтной зоне. Как минимум потому, что прекращают все свои разговоры, с интересом разглядывая нас троих». «Ну, мы тогда поехали», — то ли оповещает, то ли спрашивает разрешение бывший одноклассник. «Жень!» — обращается уже ко мне, бросая многозначительный взгляд на мой пиджак, где до сих пор покоятся руки Артема. «Вообще-то я...» — мямлю, не зная, как бы попроще подать, что изначально явилась сюда не к нему, а к его старшему брату. «Хорошо, что договаривать и не приходится». «Она тут останется», — существенно облегчает мне жизнь Артем. На что Арсений вопросительно приподнимает бровь. «Да?» – переспрашивает у меня. Смотрю на него растерянно. Ответ очевиден, по крайней мере для меня. Но вот озвучить его вслух гораздо сложнее, чем должно быть. «Да», – отвечает Рупасов-старший. И, судя по его тону, мое мнение здесь в любом случае не учитывается. К тому же Арсению это явно не нравится, судя по тому, как он поджимает губы с нисходительной ухмылки, реагируя на высказывание. Несколько секунд он напряженно смотрит то на меня, то на брата. «Ну ладно», — едва заметно пожимает плечами в итоге он, возвращая своему лицу былую беспечность. «Сами знаете». Арсений протягивает родственнику правую руку в знак прощания. Тот реагирует не сразу. И новая наступившая пауза кажется чересчур длинной и странной, но в итоге я все списываю на собственные сдающие нервы, ведь немного погодя, Артем все-таки отпускает меня, позволяя стоять самостоятельно, и обходит сбоку, принимая жест рукопожатия младшего брата. А после и вовсе притягивает к себе, тут же обнимая второй рукой за затылок, склоняется ближе к Арсению, что-то тихонько нашептывая на ухо. Лицо бывшего одноклассника буквально леденеет на глазах. Видимо, приятного в монологе мало. В довершении Артем заботливо похлопывает брата по плечу и отпускает, возвращаясь ко мне. Учитывая абсолютную мрачность мужчины, и думать не хочется на тему того, что он там говорил. «Ребят, машину спустите!» бросает Рупасов-старший кому-то из рабочих. Один из них понятливо кивает и направляется к панели управления подъемником, где до сих пор находится форт «Мустанг». Арсений же, не удостоив меня даже взглядом, направляется к автомобилю. А я? Понятия не имею, как расценить произошедшее. И так и пребываю в ступоре, даже когда Артем хватает меня за руку, беря направление в сторону лестницы, ведущей наверх. «Мне переодеться надо», — сухо комментирует собственные действия он. «Да, суток мне явно не хватило, чтобы привыкнуть к новой эмоциональной стороне моего самого первого в жизни мужчины». «Как ты узнала, что я здесь?» — дополняет Рупасов, как только мы оказываемся в длинном узком коридоре второго этажа. Он продолжает крепко держать меня за руку, но немного сбавляет шаг, а его плечи заметно расслабляются. Я даже успеваю разглядеть попадающиеся по пути таблички на закрытых дверях цвета темной вишни. «Маме твоей позвонила, урезала полную версию своих поисков до минимума, больше занятая тем, что вижу вокруг, нежели надобностью отвечать». Стандартные названия кабинетов администрации местной организации по типу бухгалтерия и отдел кадров немного озадачивают, ведь обозначение служебной комнаты для персонала я видела внизу, как и помещение, предназначенного для клиентов. «Куда мы идем?» – срывается с моих уст сам собой мысленный итог уже вслух. От мужчины слышится тяжелый вздох. Больше ничего. Но объяснения и не требуется больше, потому что мы доходим до конца коридора, остановившись перед дверью, на которой, в отличие от остальных, таблички нет и вовсе. Зато обстановка внутри красноречиво демонстрирует предназначение кабинета. Просторное помещение поделено на две зоны прозрачной перегородкой. Та, что ближе ко входу, вмещает классический стол из темного дерева, эргономическое кресло, небольшой узкий шкаф, забитый канцелярскими товарами, а также некоторое количество техники, предназначенной вроде как для рабочего места секретаря. Соответственно, следующая зона явно для начальствующей должности. В общем, сложить 2 плюс 2 удается быстро. «Что, автосалон тоже твой?» Интересуюсь невольно, продолжая осматриваться. Мебель за перегородкой более тяжелая и массивная. Помимо шикарного стола и огромного кожаного кресла, размещен мягкий диван цвета топленого молока, а напротив него здоровенный встроенный стеллаж с книгами и различными сувенирчиками, призванными украшать полки, разбавляя сухость интерьера. Еще две двери плотно прикрыты, и пока непонятно, куда они ведут. «Тоже», – безразлично пожимает плечами Артем. Реакция довольно скупая, учитывая, что к подобному он стремился большую часть своей жизни. Так вот, чем Рупасов был занят последние 8 лет. «Здорово!» – отзываюсь негромко. И даже улыбку искреннюю добавляю, ведь я на самом деле рада, что у него получилось достичь своей цели. «Наверное», – рассеянно проговаривает он в ответ. Взгляд синих глаз пристально проходится по мне, а через паузу мужчина добавляет. «Извини, что испачкал тебя». Он демонстративно поднимает перед собой далеко не чистые ладони, а я с сожалением вспоминаю, что уже давно следовало бы переодеться. «Ничего страшного», — снова улыбаюсь я. На моем пиджаке в районе талии и правда несколько масляных пятен. Стягиваю испорченную вещь, выворачиваю на левую сторону и бросаю ее на спинку дивана. Все это время Артем продолжает смотреть на меня, отчего былое ощущение неправильности происходящего вновь возвращается. Удивительно, как только до сих пор не пришлось объясняться, зачем я вообще сюда явилась. «Кофе есть?» – интересуюсь, раз уж молчание потихоньку убивает мой рассудок. Хотя тяжелый взгляд синих глаз, скорее всего, способствует подобному явно больше. Не в силах выдерживать его, отворачиваюсь. «Да, подожди немного. Принесу», – отзывается Артем. За моей спиной хлопает одна из дверей, а когда я оборачиваюсь, Рупасова уже нет. Возвращается он через пару минут. В руках мужчины две большие кружки, одну из которых протягивает мне, а вторую отставляет на край стола. «В душ схожу», – поясняет, слабо улыбнувшись. «Подожди еще немного, ладно?» Он едва заметно прищуривается, а я только сейчас замечаю залегшие под его глазами тени. Если учесть, что Артем ушел сюда с утра, должно быть, чертовски устал. Время-то позднее, и я тут еще. Ладно, отзываюсь, отпивая первый глоток из кружки. Усаживаюсь на диван с готовностью скоротать время ожидания, но мужчина не спешит покидать меня. Вместо того, чтобы уйти, продолжает придирчиво разглядывать. «Ты сюда правда приехала, к Арсению, да? Не ко мне!» Нерешительно проговаривает он в итоге. Артем Рупасов в сомнении. «Это что-то новенькое». «Нет, неправда». Бестолковая улыбка расплывается на моем лице сама собой. А следом за ней приходит осознание того, что теперь напрашивается закономерный вопрос о причине приезда, на который у меня нет ответа. Замираю в напряжении, не в силах отвести взгляда от глаз цвета бездонного океана. И даже дыхание задерживаю, с откровенным ужасом ожидая дальнейшего. «Хорошо», – заметно расслабляется Артем. «И пока я пытаюсь воспроизвести в своем помутившемся разуме хоть одну причину того, что конкретно хорошего во всем этом может быть, он разворачивается и уходит, оставляя меня в недоумении». «Твою ж!» – шепчу беззвучно, откидываясь головой на спинку дивана. Прикрываю глаза, улавливая, как из-за двери, куда ушел Артем, доносится шум льющегося водного потока. Мужчина отсутствует не больше 5 минут, а мой кофе успевает подостыть, но ни одного повторного глотка я так и не делаю. В сознании кружит слишком много всего, образовывая кромешный хаос и сумбур, поэтому я просто-напросто забываю о кружке, которую держу обеими руками. По возвращению Рупасова обратно адекватности во мне все еще не прибавляется. «Если ты решила вернуть мне ключи, не стоило этого делать», — сухим, ничего не выражающим тоном вынуждает открыть глаза появившийся Артем. Перевожу взгляд на мужчину, но с ответом так и не нахожусь. Просто, глядя на только вышедшего из души, чье единственное одеяние не очень-то и больших размеров полотенце, довольно плохо скрывающее, все, разум отказывает окончательно и бесповоротно. «Ключи?» – переспрашиваю в непонимании. «О каких ключах он говорит?» «Не понимаю. Уже совсем ничего». Гораздо большее значение для меня имеют стекающие с влажных темных волос капельки воды, спускающиеся вдоль широких мускулистых плеч по затейливому узору татуировки, доходящие вплоть до левого колена. И все, что достижимо в данный момент, беспрестанно пялится на приближающегося, абсолютно, мать твою, идеала. «Ключи от моей квартиры», — отзывается Артем со снисходительной ухмылкой. «Ты же вернуть мне их приехала, да? Или я чего-то недопонимаю?» Между нами остается едва ли полшага, когда он останавливается, задумчиво рассматривая все еще пребывающую в ступоре меня, пока я зачем-то пытаюсь вспомнить, когда у меня последний раз был секс. Не вспоминаю. 6 кубиков мужского пресса и все еще влажной кожи, до которых так и хочется дотронуться, не способствуют восстановлению мыслительного процесса. «Жень!» – ласковым тихим голосом зовет Артем, так и не получив от меня ответа. Он сокращает оставшуюся между нами дистанцию и сгибом указательного пальца приподнимает за подбородок, вынуждая смотреть ему в глаза. Вымученный вдох вырывается из меня гораздо быстрее, чем я успеваю пожалеть обо всем на свете. «Не могла бы ты!» – нарочито медлит с продолжением фразы мужчина, сканируя взглядом так откровенно и будто насквозь, что мое сердце решает сойти с ума, предательски напоминая о том, чего я лишилась когда-то. «Встать!» «О чем он вообще?» «Не помню. Совершенно ни черта. И даже, кажется, тот факт, что у меня обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки, тоже как-то несущественно больше. Черт!» «Жень!» – уже откровенно посмеивается Артем, аккуратно отнимая у меня кружку с кофе, чтобы отставить в сторону. «Это и возвращает с небес на землю. Становится не просто стыдно, а жутко невыносимо находиться с ним поблизости. Да, сейчас резко поднимаюсь с места. Тем самым только ухудшаю собственное положение, потому что тут же врезаюсь в обнаженный мужской торс. Чтоб меня! Приходится обхватить Рупасова за плечи, дабы не рухнуть обратно на диван. «Жень, тебе плохо?» – продолжает он в явной издевке. Нервно сглатываю, прежде чем ответить. Ведь его ладони каким-то непостижимым образом уже покоятся на моих бедрах, а исходящее от них тепло буквально въедается в мою кожу, молниеносно разливаясь по венам жгучим ядом безудержного желания заполучить гораздо больше. И пожар, который воспламеняется во мне слишком быстро и неотвратимо, не сулит моей совести ничего хорошего. Зато прекрасно туманит остатки здравомыслия и выдержки. Да, то ли отвечаю на его вопрос, то ли просто соглашаюсь с внутренними предположениями о возможности, которой нестерпимо хочется воспользоваться. Пальцы сводят судорогой, когда я сжимаю их крепче на широких сильных плечах, увитых черным узором. Все внутри практически выворачивает наизнанку, не позволяя в полной мере ощущать собственное тело. Но я делаю усилия над собой и приподнимаюсь на носочках, потянувшись к губам, чей вкус смертельно необходим. «Жень!» — хрипло шепчет в ответ Артем, в который раз повторяя мое имя. «Даже 10 лет назад, когда я еще и не знала, каково это — чувствовать, как тебя захлестывает мучительное желание быть предельно близкой и единой с мужчиной, одного этого хватало, чтобы потерять себя. А теперь будто меня столкнули в бездонную пропасть, которой нет конца и края. Больше ничего не существует, только алчная потребность впитать в себя каждый произнесенный мужчиной звук и оставить глубоко в себе каждое мгновение этого наслаждения. И даже если мое падение совсем скоро закончится, оставив после себя лишь беспредельную боль, пусть весь мир катится к чертям, если есть хоть малая вероятность вновь почувствовать нечто подобное еще хоть один проклятый раз. Боже, выдыхаю почти беззвучно. На иное я просто не способна. Столь долгожданное прикосновение к моим губам убивает во мне абсолютно все, кроме способности отвечать на жаркий глубокий поцелуй и тихо таять в крепких объятиях Артема, прижимающего к себе с такой силой, что становится больно. Но даже эта боль кажется сейчас чертовски правильной и необходимой. Обвиваю мужчину за шею обеими руками, прижимаясь к нему еще плотнее, хотя, наверное, ближе уже и некуда. Сознание плывет и растворяется в неспешной и в то же время ненасытной ласке, даримой мне ровно так, как бы того хотелось. Сердце бьется в груди просто оглушительно громко, затмевая собой весь окружающий мир. Ровно до момента, пока гаджет в заднем кармане моих джинс не начинает вибрировать, после чего по кабинету разливается громкая мелодия входящего звонка, а Артем замирает в напряжении. «Подожди», – бормочу едва ли разборчиво, вынимая смартфон. Честно говоря, опасалась, что звонок от матери, но... «Роман Владимирович Агеев, как же ты, мать твою, вовремя!» «Тем, отстраняюсь на жалкие миллиметры. Сжимаю в руках свою Nokia Lumia и перевожу взгляд то на сенсорный экран, то на потемневший синий взор. Кладу ладони в грудь Рупасова, пытаясь отодвинуться еще дальше. Но мужчина не позволяет, буквально впечатывая в себя обратно настолько агрессивно и решительно, будто от этого зависит чья-то жизнь. Телефон выпадает из моей руки, продолжая сигнализировать о звонке, уже будучи между диванных подушек и гораздо приглушеннее, словно эхо из какой-то другой, не совсем настоящей жизни, которая меня вроде как не особо-то и касается. Намного острее и явнее ощущается мгновенно воспылавший гневом взгляд Артема, успевшего заметить имя абонента. «Даже не думай отвечать», — предупреждающе отзывается он. «И не ври мне, что больше не хочешь. Нахер твоего мужа и все остальное!» Рупасов подается вперед, тем самым толкая меня обратно на диван, и тут же укладывает под себя. Упирающая мне в живот внушительная эрекция позволяет понять, что единственное его одеяние уже давно валяется на полу, а намерения мужчины на ближайшее будущее вполне однозначные. «Хотя это меня...» «Все равно», — проговаривает он, смешивая слова с короткими жадными поцелуями. «Не остановит». Шероховатые ладони довольно грубо сминают мою грудь и тут же перемещаются к поясу джинс, бесцеремонно сдергивая их вниз по бедрам вместе с нижним бельем. Артем зол и одновременно возбужден до предела. Но если для него явно больше не существует ничего, что могло бы вынудить самостоятельно остановиться, то в моей жизни нечто подобное будет всегда. И дело совсем не в полоске желтого золота, именуемой обручальным кольцом. Просто звонок мужа напомнил о том, что гораздо важнее чьих-либо желаний, мнений или предпочтений, тем более моих собственных. Тем, предпринимаю новую попытку прекратить зашедшее слишком далеко безумство. И поскольку внимания на мой зов он так и не обращает, уделяя внимание только моему телу, добавляю гораздо громче и увереннее. «Я люблю тебя. Знаешь, да?» Проклятый орган в моей грудной клетке продолжает заходиться в бешеном ритме, отражаясь в сознании громогласным набатом, но даже так я слышу, как Артем шумно сглатывает. На короткое мгновение он замирает, медленно поднимая взгляд к моим глазам. Тень неверия, которую я в нем вижу, побуждает меня повторить и дополнить гораздо обширнее. «Всегда тебя любила и до сих пор люблю. Очень. Больше жизни своей». Обхватываю его лицо обеими ладонями, удерживая визуальный контакт, а после добавляю немного тише. «Вот только это ни хера не значит, потому что я никогда не разведусь. Всегда буду замужем за другим мужчиной, пока не умру. И секс между нами, будь он хоть миллион раз самым лучшим, не изменит этого факта. Ты ведь понимаешь, да? Я не уйду от него, Тём. Никогда. Хоть что делай». Наверное, если бы я сейчас бросилась под мчащийся на полной скорости большегруз, было бы не так страшно. Наблюдать, как самый нужный и любимый взор цвета бездонного океана наполняется холодом и пустотой, вот это действительно жутко. Мучительно, больно и необходимо. Ведь Артем должен знать и понимать. Не хотелось бы разбивать собственное сердце вдребезги еще раз. И только потому, что не способна расставить и озвучить приоритеты заранее. «Лучше бы ты молчала», — глухо произносит Рупасов, отодвигаясь. Он выпрямляется и встает с дивана, поднимает валяющееся на полу полотенце, а после направляется к той двери, за пределами которой ранее принимал душ. Я же подбираю свой упавший телефон, с сожалением отмечая, что Рома больше не звонит. Набираю по пропущенному ответный и тоже поднимаюсь на ноги, попутно поправляя одежду. Удается даже прослушать несколько длинных гудков ожидания в преддверии того, как муж должен взять трубку. И только когда я дохожу до порога и поворачиваю ручку, потянув дверь на выход из кабинета хозяина местных владений, тяжелая ладонь Артема ложится на полотно из вишневого дерева, с шумом захлопывая ее обратно. «Жень, хорошо, что ты перезвонила», — доносится в трубке от Агеева. «Не уходи, останься, все равно как», — проговаривает Рупасов. В моей голове словно взрывается атомная бомба, расщепляя сознание на мельчайшие частицы, несущие в себе бремя горького раскаяния о неверных поступках и деяниях. Дело не только в том, что жизнь в который раз ставит меня перед фактом того, что иногда нам всем приходится делать выбор, расплачиваясь за свои ошибки или неуместные желания. Я даже не знаю, должна ли делать этот самый выбор вообще, и тем более не понимаю, имею ли на него право.